85. Матерь Агни-йоги. Удачное плавание по бурному морю уявляется в преодолении стихий. Точно так же и в жизни. Беспокойное море житейское много противных явлений сулит человеку. В них погружаться и жить только ими значит лишить жизнь свою смысла. Много таких бессмысленных жизней отравляют атмосферу Земли. Учение дает людям цель, дает людям устремление и делает жизнь человека осмысленной. В этом его величайшая ценность.